3 августа в провинции Южной Фанхэ сдана в эксплуатацию хэжурская сумочная фабрика при участии соответствующих работников коллектива фабрики и жителей города Хэжу. Новая фабрика будет выпускать фасонные и качественные портфели и сумки из отечественных материалов.